ТЦЦ, это оно, Б большой, Ха хочет, П протиснуться в М меня, а я выдержу, даже думы всякие у блондинки дрожали, а про мокрое тело и городить нечего. Руки Сатори быстро переместились на талию Тоги, покуда его пламенный ствол головкой начал тычками помечать вход во влажную пещерку, как бы прицеливаясь для резкого скачка. И ведь упование не приходило к своему логическому заключению, зато взбудораженная химика плевала на сопротивление, кончая едва ли не от самой позиции, настолько, ей немедленно хотелось войти в положение полноправной женщины, пусть и не с тем, кого она любит, к сожалению. Получается, такова жизнь горькая, верно? Ух, порочит женскую честь такой милашки. Занимался бы подобным целую вечность, все равно бы не наскучило, ха-а. Под конец своих весьма экстравагантных слов, Еги без предупреждений ворвался в скользкое лоно Тоги, доводя последнюю сразу чуть ли не до почти мгновенного оргазма, наполненного болью и кайфом. Огромный член насильно расширил стенки, прорвавшись через плеву с ударом в матку. Столь важное событие в итоге оборвалось в никуда. Или же, все только начинается. Мха-а, мьях, ах. Вульгарные вскрики из уст старшеклассницы-маньячки вообще не умолкали. Ташинари врывался впечатляющими толчками в киску блондинки, покуда раздавалось влажное хлюпанье, высовывая своего бойца, а после и снова вторгаясь в уютное нутро Тоги, всемогущий буквально отбивал своим тазом вперед-назад, как молотом по наковальне. Хорошо, о, а очень, Хаен, у тебя прелестная узкая дырочка, химика, идеальная для моего члена. Своими комментариями он лишь изводил затуманенный разум девушки. Звонко шлепнув ладонями ее по эротичной попке, Еги следом вдолбил головкой своего дракона до конца в пещерку, опять настигнув врасплох матку молодой куколки. Ах, эхом разнеслось по заброшенному комплексу. Слюни стекали с уголков губ, а желтые глаза закатывались от наслаждения. Коли все слабые точки в киске Тоги оказались атакованы его могучим стержнем, так и сознание ее шатало из стороны в сторону в бешеном симптоме удовольствия. Водоток нектара липкими брызгами расходился из-за эффектных импульсов блаженства, орошая каплями округу, в том числе и Ташинари, который до сих пор щеголял в строгой форме. Впрочем, тот совсем не злился, а почему? Да потому что с пространственным инвентарем от системы Всемогущий на постоянке припрятывал несколько стратегических запасов из различной одежды, включая боевой и повседневный. Просто признак весомого удобства и не более. Дальше движения Еги становились все стремительнее и стремительнее, порождая за собой настоящие порывы ветра. Прерывистые и бурные всплески говорили сами за себя, зато кожа пекла у обоих не на шутку, словно в чертовом аду с котелком. Ах, щелчок и пленительно покачивающиеся груди оказались в плену распутных мужских ладоней, когда-то Шинари прижался к спине и навалился всем весом на химика, врезаясь в абсолют плотного лона с его узкими стенками, подстраивая все под себя. Мьях, вновь и вновь пир возобновлялся с того момента, где и начинался, вытаскивая и вставляя обратно свой член. Таким образом Еги добивался полной любовной течки с безумным подчинением, взывая беззащитную Тогу к тому, чтобы она разом приняла свою финальную участь живой вещички, а если быть точнее, то полноправной собственности Всемогущего. Я, ах, г горит, н не м могу, сдерживаться, ах, им обоим хотелось выплеснуть все единым залпом, как и синхронно завалиться в оргазме. Вот только в планы символа мира не входило заниматься прямым ублажением маньячки. Оттого воинственно схватив химика за бедра, Ташинари приподнял миниатюрную фигурку над собой и начал сеанс яростного штурма ее киски длинным стволом смело на весу с последующим изливанием спермы внутрь. Охрененно. Глава 59. Ошейник на шее 18+. Ах, мьях. Кончаю, кончаю. Похабные стоны вместе с возгласами выходили из вульгарных уст Тоги. Своей влажной от пота спиной она припала к груди светловолосого парня, покуда его член агрессивно долбился в ее киску, толчками выбивая сектор приз до матки. Закономерно, что от подобных сводящих с ума импульсов по телу химика проходила дрожь, а она сама терялась в последовательных оргазмах, из-за которых пещерка девушки выдавала мощный поток под давлением. Ташинари же копил могущественный залп, собираясь выполнить системное задание с идеальной точностью. Его выдали указ кончить в нее, окей, легко. Он бы в любом бы случае сделал это в завершении насильственного акта над химика, ведь куда же без священного крем-пэ, без него полностью подчинить маньяку явно не получится, словно пить и не закусывать. Двигая тазом вверх-вниз, а руками крепко держась за поднятые бедра тоги, Еги буквально насаживал ее на своего огромного бойца, пробираясь по слабым точкам и лишая ту рассудка пошлыми шлепками с натиском, что выворачивал внутренности блондинки наизнанку. «Ах-х!» – прозвучал еще один вскрик, за которым следом вырвались из киски химика брызги любовных соков, что оросили подоконник впереди. Помутненный разум все вопрошал и вопрошал про себя, даже и не стараясь сопротивляться чужому напору. В какой раз за этот кратковременный период я уже успела кончить? 3, 5, а если все 10? Причем, мало того, что либидо вообще не унималось, будто бы накачанное афродизиаком, так еще и всеобщая усталость исчезала, зато накапливающаяся энергия просилась выйти наружу, пока дырочка тоги подстраивалась под бурящий ее агрегат. Блондинку грубо жарили, но она не могла не признать, что ей столь беспощадный секс был сейчас лишь в кайф, словно и плевать хотелось на нежности. Сатори принудил ее к сайтию, обласкав да вкусив всю жестокость злодейского веселья, однако химика почему-то по краям своего около безумного сердечка ощущала прилив радости. «Нравится, когда я тебя так трахаю». Он приподнял тогу повыше, но даже и не думал вытаскивать, оставив внутри нее закипающую температурой головку члена, вечно подрыгивающую и жаждущую выпрыснуть белую жидкость. От подобного девушка затрепетала, к удивлению для Ташинари. Серьезно, ее янтарные зрачки сузились до размера иголочки, когда символ мира нашептывал ей эти слова, вдобавок еще и нагло укусив замочку ушка со взглядом полным превосходства. Казалось бы, дай капельку заботливости девушке, и она обязательно растает, а ее душа выпрыгнет из тела. Но сегодня Еги пообещал не совершать поблажек маньячке, в качестве законного наказания от лучшего героя страны. «Ты, ах, пожалуйста, только не кончай вэм меня, нет». Жертва обратилась к нему с просьбой, ведь забеременеть старшеклассница определенно не желала, тем не менее, опять повтор. Разве с ее мнением Ташинари был обязан считаться? Потому всемогущий быстренько смел в сторону смелые мыслишки химика, сначала опустив ножки блондинки на землю, а после и наклонив спину той, а руки ее согнув в позицию наручников. Таким образом тога вплотную прижималась пышкой округлой попкой к Еге, покуда его член по новой прошелся по возбужденным скользким стенкам киски. «Попробуем-ка так», — бодро воскликнул Сатори под симфонию женских стонов. Снова и снова врываясь в пещерку химика, Ташинарирьяна долбился всей силой в ее нутро, не жалея выносливости. Испарины пота слетали с их фигур на поверхность заброшенного здания, красками маленькие отпечатки выпуская, словно акварелью по холсту. Блондинка же в принципе оставляла под собой целые лужи постыдных выделений, будто бы помечая сей этаж постройки тем факторным событием сумасшедшего спарринга двух зверей, что здесь проходил. Милая личико тоги с перемешанными эмоциями выдавала самый разный спектр масок. Из ненависти, огорчения, злости к смущению и распутному неприличию, где желтые очи девушки горели страстью без перерыва для остывания. Толчок за толчком, наскок за наскоком. Думы из ее головы вытекали, как любовные соки, ведь мужской член наотрез отказывался покидать ее пещерку. До того самого момента, пока оружие Ташинари не спустило всю обойму, а если быть точнее, то настоящий густой залп раскаленных струй спермы, что вдарили по матке фонтаном, запуская подлинную цепочку механизма оргазма. «Ах!» Развязный похабный крик из уст тоги гармонично эхом раздался в заброшенном здании. Ее глаза закатились в экстазе необычных ощущений и немудрено, ведь огненное семя чуть ли не ошпарило девушку изнутри, будто бы беспрестанно выжигая на стенках лона следы. А он все-таки сделал это. Разум химика опустел, отключившись на миг. Соки и сперма смешивались, вытекая из киски. Кажется, появился малюсенький шанс выдохнуть, но не стоит поддаваться иллюзиям. Маньячка с чего-то отчетливо осознавала, что дальше больше, а про отдых с передышкой можно и не вспоминать во избежание неприятностей. И ведь не прогадала. Ташинари менял одну позицию за другой, но так, чтобы не сильно испачкать бледненькое хрупкое тельце тоги, посему все происходило чаще всего на весу, где от пикантности поз блондинки пришлось нехило постараться в демонстрации гимнастики вкупе с вытягиванием своих конечностей. Ныне прохладный ветер с улицы уже не тревожил ее, а как еще, даже буря и ураган нипочем, когда в области паха теплится столь дикий огонек, согревающий всю плоть вплоть эфемерно выходящего пара из уст. Хотя, Приблизительно с тем же сталкивался и Иги. Его боец извергал натуральную магму в пещерку химика. Ха-ха. Ах. Но и на одной киске-то Шинри не помешался, уделив внимание всему, до чего мог дотянуться, а где не доставал, там в ход пускал черные щупальца. Он также пользовался эротиком старшеклассницы, расплескивая сперму ей до желудка. Ах, ах, мнях. Спустя уже где-то через час-полтора блондинистая куколка лежала на покрывале вся заляпанная пахучим семенем. С ней Еги кончил в два раза больше, чем обычно, покрыв чуть ли не каждый дюйм тела тоги белой жидкостью. Впрочем, его член до сих пор стоял и готов был к свершениям. Да вот только маньячка полностью выдохлась, а трахать безвольный манекен ему не особо хотелось. Великолепно. Остался лишь последний штрих от мастера. С удовольствием протянул символ мира, достав из инвентаря побрякушку, а-ля чокер-ошейник, с висящей посередине небольшой стальной цепью, черный с серыми гвоздиками на основании. Своеобразный бунтарский стиль, которому было суждено подойти к общей клыкастой внешности тоги. Без раздумий закрепив его на шее блондинки, он свободно взял из пространственного кармана служебную форму в черном оттенке, дабы переодеться и принять надлежащий его образу лик. Помыться бы еще, но вряд ли в запущенных помещениях найдется душ. Система, в чем суть функции сей штуковины? Жду подробный отчет, если что, обратился с важным видом мысленно Иги, доверившись ошейнику, что ему подарили за выполненное задание. Мужчина твердо считал, что механизм богов или демонов, а кого это вообще волнует, не обманет его для обеспечения пакостей. Ошейник богини Фрии. Надев его на химика тогу, пользователь свяжет кусок своей души с ней. Таким образом можно будет контролировать ее местоположение, наказывать ментальной пыткой и навязывать свои убеждения. Тотальный надзор и выбраться из него так просто не получится. Предмет имеет способность становиться невидимым и неосязаемым. Тип – расходуемый. Аво, изумился Ташинари. Присвистнув, он покивал и следом сфокусировался на духовном восприятии, что мигом показало вид валяющей девчушки от третьего лица. К слову, он также заметил и себя. Статный высокий парень со светлыми волосами, завязанными в короткий хвост из-за средней длины. Вспотевший, но определенно здоровый с кипящей кровью. Полон жизни, готовый и драться, и проводить время с дамами. Да уж, желательно было бы расслабиться, но я все еще помню того брюнета, что легко удрал от меня прямо перед носом. Однако надеюсь, враги не разочаруют. Я верю, что все за одного в своем нынешнем состоянии мне не помеха, главное только узнать расположение его основной базы, но рано или поздно Тамура меня туда отведет. Не буду спешить, как-никак впереди тернистый пусть, размышлял в одиночестве всемогущий, ведь тога оказывается все же не выдержала и вырубилась из-за переутомления. Впрочем, не еги ее винить, сам же затрахал химика до потери сознания, вот и пожинай плоды. Утро. Лунный диск сошел на нет, как будто бы переключили пластинку, зато ему на смену явился гигант солнечный. Лучики без разбору попадали планету снарядами, словно у пулемета встал новичок, но цепкий блик своего страдальца все-таки отыскал. Покоившаяся на простынке и завернутая в нее на манер сосиски в тесте, тога трепыхалась и трепыхалась, но солнце атаковало ее, а потому блондинка наконец-то соизволила проснуться. «Выключите свет кто-нибудь, мама, мама, не хочу в школу», сонно произнесла химика, так и не открыв свои янтарные очи. Сия очаровательная девица, на личике которой засохли белые пятна, отказывалась подниматься, мямля что-то родителям, каковых в заброшенном здании явно не обнаружится. Ох, ну и сценка пробуждения дальше пойдет, точно истеричная и проблемная, так что лучше неподготовленным столь абсурдный эпизод глупого театра не видеть. Глава 60. Серьезно. Обессиленная со слабостью в теле и болью в мышцах, тога чуть ли не со слезами вспоминала весь спектр ночных событий, где ее грубо изнасиловали и лишили девственности. Хорошо, что хоть анальная в целости и сохранности, но какая разница, если в итоге над химика все равно жестоко надругались. Так еще и насильник после своих ужасных дел не свалил с заброшенного здания, а остался в ожидании ее пробуждения. Если подобное повторится, то я окончательно сломаюсь. От такой мысли блондинку посетил мандраж, распространившийся мурашками по коже. Впрочем, хуже всего не это, а то, что и трепет в области паха все не забывался, а лишь поднимался в градусе, аки проливная волна, принося проникновенный дискомфорт нарастающей влажностью под покрывалом. Чего все смотришь да молчишь, говори, светловолосый негодяй Сатори, как он представился ранее, вальяжно расположился на подоконнике со скучающим выражением лица. Парень обратился к ней так требовательно, что Тога не могла не улыбнуться тому с очевидным желанием потянуться к валяющемуся в сторонке ножу и начать резню. Ну, неужто язык онемел или слова проглотила, хотя, с учетом произошедшего, я не особо-то и удивлен. Хе-хе-хе, выдал он издевательский смех. Неа, я не более чем осмысляла весь цикл оргазмов, что накрыл меня ночью. Повторим, тем не менее, реплика, вышедшая из ее широких якобы радостных уст, катастрофически была насыщена ложью и обманом. Разум-то кричал бежать от него куда глаза глядят, но вот Лона будто бы сворачивалась в трубочку в надежде вновь ощутить своими теплыми стенками раскаленный член. Но, Ташинари, конечно же, видел ее насквозь. Тем более, на шее химика крепился невидимый ошейник, подаренный ему от системы. Еги достаточно будет пальцем поманить, и та станет верной как собачка. Однако есть ли в подобном подчинении интерес? Отныне ты член Лиги злодеев и это не обсуждается. У тебя появится кров, союзники и деньги. К тому же, право на убийство кого-нибудь болвана, как-никак, врагов у нас полно. В обмен же ты сражаешься на моей стороне и слушаешься меня, все ли тебе ясно? Серьезным тоном высказался символ мира, спрыгнув с подоконника и подав ладонь лежащей с истощением тоги. Прищуренные очи блондинки же сверкнули осторожным светом. Она долго вглядывалась в спокойную физиономию Сатори, ища в ней признаки какого-либо притворства. Но, зря, ничего такого, он не шутил и не глумился над ней. «Я соглашусь, если ты дашь мне выпить свою кровушку, ммм». Химика показательно облизнулась, блеснув острыми клыками, дабы скрыть ёкнувшее сердечко. Справившись с диковинным чувством, маньячка завернулась в ткань поплотнее и решила таки опереться о руку парня. «Нет, запомни кое-что, твое мнение совсем не учитывается, посему лучше бы ликовала безмолвно, я буквально спасаю тебя от жизни бродяги, которого ищет полиция из-за убийств невинных людей», покачал неодобрительно головой Ташинари. «Ты, ладненько, я стерплю, а потом прирежу тебя, когда ты будешь спать, хорошо». Впрочем, химика нечего утаивать, насколько ветреная и своевольная она личность. Однако всемогущий прекрасно знал, что данные угрозы лишь пустой треп. Какой бы бред та ни сморозила, факт в том, что Тога, естественно, осознавала суть важных вещей. Человек перед ней сильнее, умнее, богаче и влиятельнее ее по всем фронтам. Дезертирство – выход, вполне возможно, но почему же ей подобного не хотелось? Стоп, а чего химика вообще желала-то? Веселиться? Играя на чужих костях, наверное, но отчего-то киска все взмокает и взмокает, покуда расстояние между их телами вконец сокращалось, когда она интуитивно облокачивалась о него при ходьбе. Вдобавок начались поиски отложенной ею одежды. Эх, думы тоги не прекращали ломаться от противоречивости, ведь грязная от прошлой похабщины плоть словно специально мучила свою хозяйку, слепо отзываясь на близость со стороны мерзавца и насильника. Чумазая и заляпанная в засохшем семени. Притягательная и неряшливая картина одновременно. На холодную голову готова признать, что тебе понравился секс со мной, Не отступал с ментальными атаками Иги, задавая столь провокационные вопросы для той, у которой вынужденно забрали целомудрие. Поступок настоящего подонка, верно, отчасти, таким образом символ мира жаждал вывести химика на эмоции, дабы добиться более полного портрета с ее персональными характеристиками. «Фу-фу, не напоминай мне про эту мерзость, пожалуйста. Сейчас я намерена отдать всю себя, если мне кто-нибудь разрешит принять душ». Она наглядно поежилась и вздрогнула, как бы выказывая кислую мрачнеющую мину вместе с отважным возгласом. Настолько Тога нуждалась в том, чтобы сходить и помыться. Однако на насчет их сайтия блондинка не объяснилась, просто проигнорировав бесстыдное любопытство индивида из Лиги злодеев. Вряд ли химика пойдет на честность, они даже вообще толком-то и не близки. «А еще я хочу в туалет, отвернись, извращенец!» — бодро воскликнула девушка, уже успевшая натянуть форму старшеклассницы с бежевым кардиганом. Переминающаяся с ноги на ногу миниатюрная красавица с милыми кругами под озорными янтарными глазками, с неунимающейся безумной улыбочкой во все уста. Ее невинность канула в лету, зато бытийная позиция подкрепилась действительно гордым и в некоторой степени позорным клеймом почувствовавшей взрослые этапы жизни женщины. И кто в подобном виноват? Конечно же, Ташинари. Без проблем. До подлого подсматривания опускаться не собираюсь. Он повернулся к ней спиной, пока Тога на пяточках проскользила со своего места, якобы направляясь к углу, через который следовало бы спрятаться. Жаль только, изначальные цели у химика были другие. В ее ладошке внезапно промелькнул нож. Она достала его из кармана кардигана молниеносным движением, дабы направиться с острым лезвием наперевес к парню. Шансов укокошить Сатори, ясное дело, маловато, но суть совсем в ином. Это все лишь отчетливо демонстрирует то, какая необузданная в своей истинной личине тога. Эх, а ведь за один закат до восход подростка не перевоспитаешь. Все-таки разом и досадно, и занятно. Как-никак, стоит учитывать, что со столь увлекательным персонажем под боком будни в Лиге наконец-то перестанут быть скучными и обыденными. Класс! Взыграл стальной дух Виги, ощутив возбуждение и волнение. Если бы не геройское ремесло с утра до обеда, то он бы точно затрахал бы Тогу до смерти прямо здесь и сейчас. Да прискорбно говорить, что весьма занятый символ мира по натуре человек. Почему? Потому что, вон там преступники разгуливают, в жилом районе города Мицуки и Инка не прочь заняться сексом. К тому же, есть еще и полночь, и горная леди, которые также не боятся вожделеть к его вниманию. Короче, кратко и пресно выражаясь, нынешний всемогущий, загруженный под завязку, как президент. Однако мысли мыслями, а в реальности выпад химика резко прекратился, словно ее заморозили. На шее блондинки проявился чокер-ошейник, из которого вырвались длинные пурпурные лозы, натурально въедающиеся в душу маньячки с приступом мощной потоковой боли. Закономерно, что от такого движения оборвались тоги, вследствие чего та дальше согнулась и с грохотом упала на пол, корчась от психических мук. Зуд, чесотка и прочая дрянь дискомфорта постигла ее, но рот все никак не раскрывался, а потому крики девушки доходили до тошинари в немом виде. «Пожалуй, с тебя хватит, впредь давай обойдемся без подобного, ага, мне, правда, не хочется уходить в пытки и ломать прелестных куколок столь гнилым и потешным методом». С щелчком пальцев символа мира ошейник исчез, снова приняв невидимую форму и деактивировав функцию с истязанием. Честно, противно в принципе чем-то таким пользоваться в отношении женского пола, но припугнуть еще разок химика все же стоило, чтобы неповадно было. Нападений на себя он не потерпит, даже если они исполнены в шуточной манере изрядно сумасшедшей девахи. С каких это пор уважение вдруг превратилось в ерунду? Да, извольте почтить Тошинари, коль он явился с золотым билетом в чудеса Альянса злодеев. Ладно, отведу тебя к Тамуре, у него в баре как раз есть душевая, со вздохом произнес Йиги, подхватив на руки всецело изнуренную тогу, у которой от былой активности сохранился лишь опасный блеск в желтых очах. Желая пресечь на корню любой близкий контакт со своим насильником и врагом, она попыталась оттолкнуть его, тем не менее, ничего не сработало из-за очевидного превосходства Тошинари в голой мощи. Впрочем, сомнения у химика не были ни беспочвены, ведь следовало прижать блондинку парню к себе, как у той мигом башню прорвало на потеху Иги. Мнях! Из-под юбки начали вытекать любовные соки, промочив насквозь трусики в зеленую полоску у тоги. Капли обрызгали рукава костюма всемогущего, вновь навевая тому чувство паршивого дежавю. Неужто опять переодеваться? К тому же, серьезно, химика просто взяла и кончила у него на руках, после того, как над ней терапией прошлись страдания от ошейника. Что за бред? Тупо порочность высшего уровня, не иначе. Жесть. Я и впрямь недооценил непредсказуемость маньячки. Провозгласил в своих мыслях символ мира, а после покачал головой с кривой усмешкой, потому что тога вообще не разочаровала его, свободно вырубившись, а-ля новорожденный котеночек. Эф, ну и пусть, я слишком вымотался ментально для жалоб в пустоту, обойдусь и без этого. Вымолвив дежурные тирады, он легкими шагами подошел к окну и выпустил из тела черные щупальца с золотистой аурой, что напрочь выбили стекла, позволив Тошинари спрыгнуть с высоты второго этажа и дальше добираться до бара Шигараки через верткие хлысты. Давно пора бы. Глава 61. Проблемы гаремов. Ты серьезно? Ты исчез со всех радаров, чтобы в итоге заявиться ко мне с бессознательной девкой на руках? Для чего? Вопрошал Тамура с характерными озлобленными паузами, еле сдерживаясь, дабы не придушить светловолосого парня напротив себя, который бросил школьницу в простыне на кресло, а сам принялся попивать ликер у барной стойки. Судя по перекошенному внешнему виду, Шигараки определенно весьма плохо спал, если вообще спал. Его алые очи с синяками под ними полыхали раздражением вкупе с красными трещинами на глазах яблоках. На шее же проглядывались отчетливые следы от яростной чесотки. Беспокойная картина, не иначе. Ей нужен душ, а также она новый перспективный член Лиги злодеев, хех, со смешком ответил Сатори, указав на химика Тогу, чтобы после залпом иссушить алкоголь в своем бокале. От подобного же Тамура и рассердился, и вздохнул в усталости одновременно. Как-никак, беситься насчет экспрессивных методов Тошинари просто бессмысленно. Пусть Шигаракей был якобы его начальником, но по факту контролировать последнего намного сложнее, чем кажется. Тем более, недавно к Альянсу присоединился еще и Даби, что в свою очередь тоже показал себя личностью своевольной. Учитель говорил, что будет тяжко, но не до такой же степени. Нервничал и возмущался преемник все за одного, опыт которого все же был мал в руководительских деяниях. К тому же, Тамура, высокомерный юнец, что вдруг ни с того ни сего решил, будто бы он с Курагири в кратчайшие сроки соберет верную команду последователей, с которыми получится без особых проблем убить всемогущего. Тем не менее, это не так, очевидно. Душ на втором этаже, 10 шагов по коридору, свернешь налево и увидишь дверь с железной табличкой. Когда воспользуешься полотенцем, то закинь его в корзину для грязного белья, сказал равнодушным тоном Курагири, мигом разрушив застоявшееся молчание и удовлетворив запрос Сатори без ругательств со стороны обладателя синевато-пепельных волос. Вот она, правая рука Шигараки. Знает же ведь, каким именно образом нужно выпутываться из конфликтов. Спасибо, черный туман. Я официально твой должник. Поблагодарил его Еги с элегантным поклоном, сохраняя с Курагири довольно теплые отношения. Все-таки важно не только браниться, но и ладить хоть с кем-то, а потому, опять взяв в охапку блондиночку, парень унес ее наверх с идеальным таймингом, ведь в следующий момент в бар заявился Даби, у которого были весьма колкие диалоги с Шигараки. Однако Тошинари междоусобные стычки вообще не касались. Добравшись до душевой комнаты с приличными размерами, но неряшливой обстановкой, белые керамические плитки уже посерели от старости, да и потрескались некоторые. Смесители грозились скоро окончательно заржаветь. Ремонт требовался капитальный, но кого это волнует-то? По трубам протекала лишь холодная водица, так что, раздев тогу и подставил ее миниатюрную фигурку под дождевой поток, символ мира быстро добился пробуждения девушки. Вздрогнув и покряхтев, химика забилась в его руках, как рыбка на сковороде. «Че, что происходит? Где я?» В панике огляделась она. Впрочем, Тошинари заткнул ее, бросив в нее кусок мыла. Чисто на инстинктах Тога поймала средство гигиены и под приказом знакомого ей насильника та начала намыливать себе тело. Факт, осмотрев блондинку еще разок, Еги пришел к выводу, что у той в различных областях кожи совсем не росли волосики. В этом плане она была даже чересчур опрятной, если так здраво рассудить. Неужели часто бреется? Всемогущий надеется, что все же лезвием бритвы, а не ножами, которыми химика пользуется в бою. «Ты на базе Лиги злодеев», — серьезно промолвил символ мира, следом продолжив суровым тоном. «Отныне ты здесь живешь. Внизу есть бар с выпивкой и едой, но знай, главарем я не являюсь. Человек в толстовке с красными глазами и мрачной рожей считается лидером нашей организации. Слушайся его, хотя выше меня не ставь. Как-никак, я твой господин, а ты, красавица, моя шпионка на побегушках, с которой удобно развлекаться». «Все ясно», на шее Тоги проявился тот самый ошейник, оттого блондинка сильно задрожала, тем более, погоду не делало еще то, что на плоть обильно падали холодные капли. В общем-то, выбора у нее не было, либо подчиниться, либо увязнуть в мучительной боли. Последнего она не особо-то и желала, ведь не ощущала себя по натуре лютой мазохисткой. Все-таки обычно именно химика вкушает чью-то кровь, копаясь в кишках жертвы. «Ладно, для начала я помогу тебе освоиться. Постоянно я тут находиться не буду, но обещаю приходить по ночам в свободные дни, так как не против сблизиться с тобой. Подлые удары в спину нам ни к чему, верно?» Метод кнута и пряника в исполнении Тошинари отправляется на войну. Конечно же, Тоге оставалось только сдержанно кивнуть с разящей фальшивой улыбочкой до ушей. Впрочем, душ способствовал тому, что негатив потихоньку смывался с нее. Она сразу мысленно задалась вопросом, так ли все плохо. Как-никак, крыша над головой появилась вместе с целями на будущее. В принципе, остро встала дилемма с парнем, который вряд ли прекратит принуждать ее к сексу, но химика стерпит. Сойдутся они, она считала, что нет. Наоборот, блондинка обязательно дождется вожделенного периода и отомстит Сатори, что посмел изнасиловать ее и украсть невинность, а пока Тоге необходимо было перестать трепетать от мужских приятно ласкающей ладоней. Получалось и впрямь ужасно, коль даже под студеной водой ее киска выделяла любовный сок, медленно растекающийся по ляжкам. Спасибо большое за то, что приглядели за Ири. Да разойдутся же тучи перед вами, а злодеи все падут мерзким ликом в пол. Поверьте мне, на плечах таких святых людей, как вы, наша Япония вся и держится. Разразился басистой речью всемогущий, обратившись к пожилой женщине, которую подобрал Цукаучи специально в няньке для малышки, выбравшейся из гадких лап восстановителя. Очевидно, что вечно до Масари присутствовать символ мира не мог. Патрулирование улиц города никто ведь не отменял, а уж сколько дел у Ташинари вне образа героя номер один. Потому абсолютно верным решением было нанять какую-нибудь опытную смотрительницу с возрастом, дабы, так сказать, оказала поддержку бессменно занятому Иги. Да ничего особенного, вы мне льстите. Но я очень рада быть на счету у столь высокоуважаемой персоны. Ири прелестная девочка. Поведение у нее отличное и лишнего она не болтает. Манеры прямо как у аристократки. Хе-хе-хе. Теплый голос женщины и ее старческий смех напомнил Ташинари те времена, когда он гостил у бабушки в деревне, будучи еще дошкольником. Помнится, был случай интересный. Его двоюродная сестра такого же возраста случайно разбила вазу с цветами. После подобной авантюры бежали они со скоростью света с дома, боясь гнева от старшей. Ох, ностальгия в глаз попала, простите, папочка. Из угла прихожей свою миленькую моську показала Ири. В припрыжку она достигла ног Еги и кинулась обниматься к нему. Конечно же, мужчина принялся тискать по-отечески эту элоглазую лапочку за пухлые щечки. Вы так сблизились, что даже я начинаю чувствовать неудобство. Хи-хи-хи. Хорошего вам дня, всемогущий. Зовите, если возникнут какие-нибудь проблемы. Нянька добро попрощалась с ними и завела мотор дорогой на вид машины, молниеносно стартанув из жилого района. Определенно денег у женщины было много, да и с зарплатой сам Ташинари вообще не жадничал. Богатства у последнего настолько велики, что ему сотрудники банков звонят каждую неделю с доносом о том, что цветные валюта сыпется будто бы с неба. Тяжело быть бедным, когда игрушки с тобой скупают миллион детишек по всей планете. А почему нянечка ушла? Разве ты не уйдешь потом на патрулирование? Невинно узнавала Ири со взором котика. Неа, твой отец так устал. Пусть я могу и не спать несколько дней подряд и бодрствовать. Все равно хочется просто взять и отдохнуть. С этими словами мускулистая фигура Ташинари сдулась. Он прилег на диван в зале, покуда малышка забралась на него и принялась щелкать пультом от телевизора в поисках годных мультиков. Старания всемогущего оправдались, и Ири уже полноценно пережила весь травматический опыт, оставленный Чисаки. Семья, решает. Еги не зря безостановочно мотается туда-сюда. Важно уделять достаточного внимания своим близким, дабы те не обозлились на тебя. Символ мира буквально не свободный человек во всех смыслах, но он и не жалуется. Ему по кайфу и такое. Пап, ты спишь? Девочка ткнула пальцем ему в нос, как бы проверяя и осведомляясь. Наверное. Пробормотал мужчина, все еще не открывая свои голубые очи. Кстати, линзы он снял. А когда сестренка Ниджири придет к нам в гости? Не знаю. Она же усердно учится, так что мы не должны ее отвлекать. Ответил Еги. К тому же, голубоглазая ученица Юи жутко смущается, когда они остаются наедине, что вполне ожидаемо, когда неопытная девица познает романтические чувства к мужчине, что старше ее на несколько десятков лет. В принципе, Ташинари мог бы легко совратить таким образом Хада, ведь та точно была бы не против подобного развития событий, но лучше повременить с этим. Спрашивается, почему? Ну, у него и так под боком находится четверка первоклассных женщин. Прекрасно, но ведь только двое из них знают друг друга. Остальные в парадоксе неведения, которое когда-нибудь еще непременно аукнется Иги. В общем-то, пора бы гарему сойтись. Глава 62. Выходной. Стоя во дворе дома Мицуки напротив пепельноволосого подростка, на лице которого сиял кровожадный оскал, Ташинари снял черный пиджак и отбросил часть костюма на ветку одинокого деревца. Белая рубашка отлично сидела на нем, а черные брюки будто бы отражались блеском на солнечном свету при весенней погоде. Отпечаток полного спокойствия бороздил по его физиономии. Светлые брови чуть нахмурены, но в противовес ему же Кацуки пыхтел на месте и улыбался зубастой улыбой, готовый налететь с атакой на своего отчима. «Поверить не могу, что мама все же повелась на него. Хреновый ведь у нее вкус. Тьфу. Но, человек он вроде хороший, хоть и упрекает меня постоянно по пустякам. К тому же, любит сильно бить по телу на спаррингах, Черт бы его побрал во все дыры. В привычном гневном стиле выругался в своих мыслях парень, в ожидании того момента, когда Еги перестанет лепить выкрутасы на свежем воздухе и даст сигнал о начале боя. Ладно, ограничений по времени нет, деремся один раунд. Главная цель на сегодня – положить на лопатки. Использовать причуду можно. Ясно, высказался Тошинари. Тем не менее, ответа от Кацуки не последовало, ведь стоило последним буквам слететь со рта мужчины, как подросток с острыми волосами молниеносно стартанул вперед, отведя руки назад и ускорив свою фигуру взрывами с ладоней. Впрочем, очевидный ход, а потому мужчина моментально совершил кувырок боком, уйдя с линии удара. Тот хотел вырубить Еги пинком в грудь, но так ли будет все просто? Конечно же нет. Темные щупальца вырвались из Тошинари, дабы стремительно пронестись по территории прямиком к ногам Бакуго. Однако буйного подростка столь невзрачным трюком не сломить. Целая партия из динамитных подрывов прошлась в атмосфере, позволив Кацуки проворно увернуться от цепких хлыстов. Да, он маневрировал в воздухе с помощью своего квирка, показывая чудеса отличнейшего контроля над своими способностями. Казалось бы, всего лишь грубые взрывы, сплошное разрушение, но нет. Оперируя подобным, он поднял уровень своей универсальности на великолепнейший уровень, так что похвалы Кацуки был определенно достоин. Если исключить его убогий характер, то боец из него выходил гениальный в плане идей, инстинктов и навыков. Еще взрывная вспышка вместе с волной и Бакуго вырывается к Тошинари. Щупальца его не достали вообще, посему уверенность в своих силах у парня росла с каждой новой секундой. Спарринг за спаррингом и мобильность Кацуки улучшалась семимильными шагами. Ныне март, а в прошлом году, начиная с осени, подросток все сталкивался и сталкивался с Еги, учась правильно сражаться. Изначально пять хлыстов мужчины на первых порах с легкостью хватали его и колотили о землю, однако сейчас все иначе. Мастерство в применении причуды возросло в несколько раз, а это значит, что появилась надежда разбить лицо своему отчиму. Он твердо считал, что в ближнем бою у мужчины не будет и шанса, потому весь из себя и спешил подобраться вплотную к Тошинари. Решил на кулаках поиграть? Ох, а вот если бы Мицуки рассказала все же ему о моей истинной личности, то рвался бы тот так активно в рукопашку. Хех, вопрошал в голове Еги со смешком. А ведь изначально символ мира желал раскрыться перед всей семьей Бакуго, но не получилось. Зато прознали его личину две милфы, как и прямо задумывалось, а дальше те просто посоветовали всемогущему пока повременить со своим внезапным дианоном. Ну а коли кратко из того разговора, то, мол, детишек такие новости вполне могут сбить с толку. «Сдохни, старикан!» — раздался надрывный озлобленный голос из густого полотна пыли и дыма. Тень лихо пролетела, рассекая пространство. Поднялся ветер, что принялся ощутимо колыхать волосы. Со скалом безумного вояки Кацуки вознес словно над небесами свой кулак, собираясь ударить в живот Тошинари. Тем не менее, кое-чего все-таки парнишка не учел, когда приблизился к высокой фигуре мужчины, а именно, ограничений в количестве щупалец не существовало и в помине. Подросток самолично обманул себя, с чего-то сделав вывод, будто бы у Еги есть отчетливый лимит, но нет, обманка и иллюзия, на которую Бакуго глупо повелся. Посему мало того, что еще больше хлыстов зажали его со всех сторон, так ведь и отчим помчался на парня, дабы в итоге ладонью со всего размаху дать тому оплеуху и толкнуть спиной на землю. Вот оно, воспитание. Что сказал, сопляк? Повтори-ка, старикан я, да, хорош в душу плевать. Мне вообще-то не больше 30, я молод и свеж. К тому же, ты помнишь, что я тебе говорил до этого, в году прошлом? Слушай, я напомню. Быстро прекращай выкрикивать дебильные словечки, когда дерешься, не позорься. Тем более, подобное распугает всех мирных жителей. Строгим голосом изъяснился Еги, чтобы после расслабленно выдохнуть и накинуть на себя пиджак, поднятый с ветки дерева. Задолбал. Почему ты такой сильный? Я уже полгода стараюсь да пыжусь на тренировках и спаррингах, но все равно не могу тебя победить. Черт, ты определенно несправедливо могущественен. Признавайся, в чем формула успеха или это гребаный секрет? Разразился жалобой Кацуки, резво встав на ноги и стряхнув с одежды пыль. Он так полыхал агрессией, что его жуткая рожа непроизвольно перекашивались в обличии страшного и немного потешного демона. Ну, я слишком крут, признай. Однако ты в кое-чем глубоко ошибаешься. Формула? Серьезно? Жизнь не состоит из одной лишь химии и математики. С учетом методов твоей подготовки к UA, скоро ты наконец-таки поймешь, что среди сверстников тебе тупо нет равных. Печаль с примесью облегчения, если честно, спокойно поведал символ мира, в конце почему-то задумавшись и взлохматив свои светлые волосы. Впрочем, Еги моментально включился, размеренной походкой распрощавшись со двором, покуда позади стоявший Кацуки с вновь заработавшим котелком переваривал речь мужчины. Дураком парень не был, оттого шестеренки закрутились, и он догнал вот, что. Надо бы найти достойного соперника своего возраста для сравнения возможностей. Йо, к экзаменам готовишься? Как-никак, апрель все близится и близится. Тошинари, Аки хозяин барин, явился на кухню в доме Мицуки, заметив сидящего за столом Изуку, мозг которого усердно прокачивался тем фактом, что веснушчатый нос юнца уткнулся в тетрадку. А, да-да, было бы очень прекрасно сдать письменный тест на максимальный балл. Есть вероятность, что таким образом меня заметят и я смогу попасть хотя бы на общеобразовательный курс. Я бы радовался даже и такой никчемной попытке показать себя людям. Хе-хе-хе, смущенно рассмеялся Мидория, почесав затылок карандашом. Продолжай в том же духе, ты молодец. Показал ему большой палец вверх Иги, следом отправившись дальше в зал, где предположительно и должны быть Мицуки сынка. Если он провалится, то протащу его по связям с помощью Низу. Негоже любопытному уму пропадать в трясине бытия. Сделал мысленную заметку всемогущий, засим достав из пространственного инвентаря чашку горячего капучино, что свою идеальную температуру не потерял благодаря системному карману, который полностью замораживает отдельное время для любого неодушевленного предмета. Пора бы отдохнуть и провести выходной в окружении своих любимых женщин. «Как у вас дела?» – мягко спросил Тошинари, бесшумно положив кружку с напитком на ближайший столик, дабы тихой поступью приобнить сзади Мицуки и Инка, что восседали на диване и смотрели телевизор. Те осязаемо вздрогнули, но вскрикивать от испуга не стали, позволив мужчине зарыться им в волосы и дотронуться до груди. Мигом их пышный бюст оказался в цепких лапах символа мира, доводя до приятного покалывания в районе их кошечек. Женщины возбуждались, но знали, что в случайных момент к ним могут заявиться сыновья, оттого Мицуки и Инка просто кайфовали от ласки, томно дыша. «Все отлично, а как еще, когда ты дома с нами?» С теплой ухмылочкой ответила старшая Бакуго, на что Еги расплатился ей поцелуем чуть ли не до непристойного засоса в изящную шейку. «Тета Шинари, а я, изначально со стеснением». Но после окутанная мужским вниманием, Инка кокетливо промычала, принявшись раскованно гладить пах всемогущего, пока в его штанах не образовалась крупная палатка. Присев к ним на диван, они пустились в похабные нежности без наглых переходов за черту. Жизненная дорожка Тошинари расстилалась бархатным ковром. Порой происходили мелкие казусы, но во многом ему вечно везло. С сентября до марта Иги провел в изнурительных похождениях, побывав в таких чертогах, что даже вспоминать страшно. Знакомств куча, связи значимо пополнились, но и о дорогих людях он не забывал. Втирался в доверие Шигараки, искал перспективных рекрутов, а также подчинял себе Тогу, пробуя с ней все то, за что стыдно взяться с Мицуки, Инка, Немури и Юу. Нянчился с Эри, иногда общался с Мирия и Ниджири, посещал Юэй в ознакомительных целях. Чересчур грандиозный список, который перечислять устанет каждый. Тем более, дни проскальзывают с прытью змей. Настолько, что скоро наступит апрель и символ мира станет полноправным преподавателем в академии. К слову, а что там насчет гарема? Хаэм, с ним Еги собирается уже разобраться до конца этого месяца. 100%. Глава 63. Беседа по душам. Буквально на следующий день Тошинари принялся за мозговую деятельность, решая, каким именно образом ему стоит поступить, чтобы признаться о своих гаремных похождениях любимым женщинам. Задумка определенно трудная. Что Юу, что Немури, что Мицуки и Инка, все они успели всерьез так привязаться к нему, как и он к ним. Расстраивать их Еги не желал, потому обязался основательно подготовиться. Он знал, что они его не бросят, но и эгоистично разбивать им сердечко не хотел, аки последний мудак. Порой символ мира жесток, это факт. Тем не менее, явно не с близкими. Наоборот, тех он лелеет, в меру, и жаждет своим любовницам всего самого наилучшего, чутко прислушиваясь к их мнениям. Впрочем, отрицать было бы той еще глупостью, но мужчина фактически изменял им всем на протяжении полугода, одновременно требуя от них верности. Все, Ташинари надоело убегать от возможных проблем и последствий. Настал период по совести рассказать все и стать наконец-таки открывшимся человеком. Новая миссия. Официальный султан. Цель. Признайтесь во всех половых связях своим дорогим людям и убедите их принять вашу кобелиную натуру. Награда. Дополнительная причуда из ядра 1 за всех и 4 браслета богини Ахтар. Кобелиная натура. Да, ПФ. Как остроумно. И плевать, что система занималась активным поощрением сей грешной черты. Сплошь лицемерие и подстрекательство. А ведь Иисус говорил, дескать, подставь другую щеку. Но я чего-то не горю в подобное ударяться. Вспомнились еги слова Христа, которые ум человеческий понять позволяет, но готов ли индивид перестать спорить с ними? Вопрос хороший. В ходе последовательных размышлений всемогущий начал планировать. Во-первых, никакого секса целую неделю. Пора бы женщин оставить голодными. Во-вторых, без приятной романтичной атмосферы никуда. В-третьих, разрыхление почвы. Набросав интересные мыслишки в блокнот и более-менее составив дельный распорядок действий, Ташинари повозился с Ари пару часиков, а после созвонился с Цукаучи, пригласив того к себе домой. Спрашивается, зачем? Ну, пришло время достойной проверки для детектива, в результате которой выяснится, есть ли смысл полностью довериться Наомасе. Последний никогда не разочаровывал Еги, но сейчас ситуация совсем иная. Символ мира желает услышать от постороннего человека пригодные советы по поводу его нынешнего положения и несколько любопытных идей, что могли бы помочь ему справиться с женским духом, не лишенным стальной воли и увесистым кулаком. «Дядя Цукаучи, привет!» – пролепетала детским голоском Эри, поприветствовав мужчину в бежевом пальто и шляпе, что вошел к ним в дом. «Ух, давненько мы с тобой не виделись, малютка! Хах, растешь ведь не по годам, уже вся такая взрослая! 6 лет, как-никак, молодец!» – с добродушной улыбкой вымолвил Наомаса, взлохматив ладошкой белоснежные волосы малышки. К слову, день рождения она свое зимой отмечала в кругу всемогущего, Ниджири и Миря. Просто семейная обстановка. Кстати, детектив был приглашен, но вынужденно отказался из-за загруженных на работе будней. Зато он подарил ей внушительный набор для рисования, поскольку у девочки обнаружился талант к этому, чем очень порадовал Эри. «Все трудишься, да, Наомаса, давай на кухню, побеседуем за жизнь, как в старые добрые», хех усмехнулся Ташинари, крепко пожав руку своему приятелю и позвав того перекусить да выпить. Приемную дочку же он оставил в зале смотреть мультики и попросил не мешать им разговаривать, если что. Послушная Эри, конечно же, умилительно кивнула головой, состроив серьезное личико, разящее разум наповал. С пивом наперевес два взрослых мужика, а-ля настоящие дружбаны, расселись за столом с целью устроить попойку. Цукаучи следом устало вздохнул, начав подробно оповещать всемогущего насчет проделок со стороны злодеев. Он не жаловался и не сетовал на тяжесть груза на плечах, нет-нет, ведь трудолюбие у него было в крови, словно эритроциты, однако пахать на благо общества являлось его обязательством, долгом, которое Наомас сочтил всем своим благородным сердцем. Да, воин из детектива покруче многих, точно. Ташинари, помнишь, ты попросил меня выяснить насчет какого-то брюнета, что перемещался во вспышках света. Недавно люди засвидетельствовали яркие всплески мерцания, из-за которого они чуть было не ослепли. Силуэтов не видали, просто выразили недовольство, что разбой кто-то устраивает. Не находишь это все подозрительным? Вспомнил внезапно о просьбе Еги офицер полиции, выложив тому все, что известно в нынешний период. Хрень разгуливает по Мусутафу, как царь, но и плевать. Поймаем крысу тогда, когда она сама и покажет себя. Нечего паниковать, спокойно ответил символ мира, отхлебнув холодное пиво из железной банки. Неизвестный человечек затевает что-то хитрое, окей. Естественно, он разберется с ним и не поведется на очевидные провокации. Вскоре язык у Цукаучи расслабился на поводок из-за алкоголя, позволив пообщаться на те темы, которые ранее цивилизованному детективу были закрыты по причине рассудительного и сосредоточенного разума. Потому мужчина протянул в итоге утомленным голосом. «Эх, замотался я искать достойных дам, которые не только смотрят на твой кошелек. Либо в городе таких нет, либо же я полный неудачник. О, хороший мотив ты задал, Наомаса. Хоть новость и плохая, но и у меня как раз накопилась моральная дилемма. Не хочешь выслушать?» — спросил всемогущий, отложив пиво на край стола и сложив кисти рук домиком перед лицом в стиле гендайкари. А погнали, Тошинари, валяй, удиви меня, символ мира. Чем же озабочен сильнейший среди профессиональных героев в Японии? Отчасти дурачился собеседник Иги. Я сплю сразу с четырьмя женщинами втайне от них. Что? В шоке громко вскрикнул Цукаучи, выплюнув пиво прямо на физиономию своего приятеля. Он комично вытаращил глазенки, отказавшись осознавать ситуацию, которую ему поведали внезапно. Хотя, предупреждение было, но разве мужчина ждал столь скандальных известий? Видимо, заслужил. Ладно, ну, что скажешь-то? Только тише, или лучше подобное не знать, для ее же блага, потребовал Тошинари мнение от Наомасы, подхватив лежащее рядом полотенце и вытерев им свое слегка угрюмое лицо. Ты шутишь, жесть, ты половой гигант, конечно, не рассчитывал я, что ты в своем-то возрасте будешь настолько активно заигрывать с тычинками и пестиками, в изумлении произнес детектив, похлопав себя по щекам. Кажется, опьянение с него мигом выветрилось после этакого смелого каминг-аута от всемогущего. КХМ, я создам вид, будто бы пропустил мимо ушей твой намек на мою старость, а то я так ведь и сдержаться не смогу. Славно, изложи-ка мне, возможен ли гарем в таком случае, задал вопрос Йиги, вперев пронзительный взгляд в офицера полиции перед собой. Был бы на твоем месте любой бы другой человек, я бы ответил, ты несешь бред, но, ты же символ мира, верно, натуральная звезда, а также истинный спаситель тысячи и тысячи мирных жителей, тобой восхищаются, они обожают тебя, словно родного, я же верю, что тебе подвластно все в нашей вселенной. Торжественно заявил Цукаучи, ударив ладошкой по столу и включив по щелчку образ фаната, общающегося со своим кумиром. Ноль сомнений, слова звучали как исповедь, раскаляя двигатель машины в глубине груди Тошинари. Именно, огонь загорелся в голубых очах символа мира. Все-таки устная поддержка действительно важна. Даже столь вечно уверенная в себе личность, как Еги, не мог не ощутить знойный пожар решимости, когда его так искренне начали подбадривать от всей души. Спасибо, я и не сомневался в нашем братстве, Наомаса, но, давай-ка порассуждаем касательно рецепта идеального романтического вечера, так сказать, взгляд со стороны, понятно, выгнул свою светлую бровь он, уставившись на офицера полиции, разумеется, последний качнул головой в положительном ключе, и они оба приступили к переговорам на чистом шепоте, покуда за толстой стенкой в зале сидела Эри, любуясь собственноручно умело намазюканным рисунком, где на зеленом поле была она и ее приемный отец. Няшность на убийственном уровне. На холсте парочка держалась за ладони с улыбками на лицах. Тем не менее, девочка до такой степени ушла в процесс из прострации вездесущего творчества, что не заметила, как ее рог, растущий изо лба, зажегся ярким светом, но спустя несколько секунд моментально потух, не сумев отвлечь сосредоточенную малышку. «Пока-пока, дядя Цукаучи». Под ночь пьяный стельку детектив свалил из дома Йиги, что-то бубня про силу любви и прочую муть. Ири же тепло попрощалась с ним, а после ее уложил спать всемогущий, в трезвость которого сомневаться не стоит за счет выносливости, также прочитав перед сном ей сказку. Черт, вроде физически не тренировался, а тело так ломит, словно ящики весь день таскал туда-сюда. Ох, я опустошен, но мне клево, наверное. Тем более, скоро ведь еще и преподавательство в UA, ближе к основным персонажам, да, практически все началось, осталось только потрудиться на славу, дабы утонуть в групповом сексе. Вот ради чего стоит горы свернуть, вердикт и печать, конец, глава 64, две героини, что нового у вас, полночь, хорошо работается, детишки слушаются, басистым низким голосом вопрошал всемогущий, специально наведавшись к черноволосой красавице в обеденный перерыв. Прекрасно, с учетом того, что с позволения директора низу ему еще и разрешалось свободно приходить в Академию Юэй в любое удобное для него время. Такие вот поблажки, достойные лишь символа мира. Остальным же вход воспрещен, коли нет студенческого билета либо же специального разрешения. О, у меня-то все просто замечательно, но что за официоз? Как-никак, мы же наедине в учительской. Или я должна была подыграть вам в вашей небольшой сценке, а величайший всемогущий, с игривой ухмылкой на устах Немури так и сиял очарующей сексуальностью и театральностью. Тошинари подгадал идеальный период. Они и впрямь находились в помещении одни-одинешеньки, посему зрелая героиня мигом потянула мужчину за его галстук, дабы тот наклонился к ней для поцелуя. Ей очень хотелось прочувствовать на себе след ласковых и властных губ, настолько, что внизу все трепетало до влажного состояния и намокания нижнего белья. Однако Еги обломал каями всю страстную малину. Он всего-то быстро чмокнул ее в щечку, а после нежно приобнял за талию, прошептав той бережно на ушко: «Давай-ка лучше вместе поедим, кстати, я испек для тебя блинчики». Синие глаза Немури вспыхнули, покуда сердечко женщины заполнилось теплотой и счастьем. «Ташинари, ты такой заботливый, успеешь и геройствовать, и десерты мне готовить, люблю тебя», мысленно с восторгом произнесла Полночь, сев за стол рядом с символом мира, к которому у нее было просто бесконечное влечение. Впрочем, ныне без пошлости, ведь они исключительно хомячили бунта и общались на интересные для них самих темы. Не передумал с должностью преподавателя в академии, и, Ташинари, дай знать сразу же, если тебе не понравится здесь, я вмиг встану на твою сторону и помогу написать заявление об увольнении по собственному желанию, говорила Каима со всей страстью и искренностью. Пусть она и лелеяла предоставленный ей шанс чаще пересекаться со своим возлюбленным, но не являлась токсичным человеком, чтобы заставлять его находиться в дискомфортной среде. «Не переживай, с детворой уж как-нибудь управлюсь. Все-таки дома у меня обитает девчонка 6 лет, полный сорванец. Справляюсь с ней и ничего, жив, здоров», — уверенно улыбнулся Еги, твердо стукнув себя по груди, якобы в убедительном жесте. «Хи-хи-хи, ладненько, не оплошай, хотя я в любом случае за тебя заступлюсь», — браво заявляла Немури, будто бы так и напрашиваясь на похвалу и поглаживание по голове. В принципе, недалеко от правды. Факт в том, что дамы всегда рассчитывают на комплименты в свой адрес и лик, иногда осознанно, а иногда нет. Негоже мужчине прятаться чьей-то за спиной, но, конечно же, спасибо, ответил Ташинари. Следом он всадил в блинчик вилку и положил лакомство себе в рот, аки прожорливый людоед. В общем-то, главное уметь кайфовать от правильного употребления пищи. Ноль галантности именно. Зато Каима ела аккуратно с помощью палочек. Посматривая на нее, всемогущий не мог неупоенно вздохнуть от осознания того, что такая прелестная героиня пребывает в его жадных лапах. Впрочем, символ мира уже расчехлил свой план. Преступники подождут прямо, как и Лига злодеев. Последующая неделя останется только лишь для его любовницы, не более. Сегодня он сосредоточился на Полночь, завтра же займется горной леди. Важно на этом этапе ворковать с ними и уделять максимальное по качеству любви и ласки внимание, дабы, так сказать, подвести к тому, что начнется совсем скоро. Но без безумной всепоглощающей страсти, которой обычно нет конца. Суть в том, что последнее должно накапливаться постепенно в единый заполненный поток, учесть, какова в благоприятный для мужчины момент извергнуться наружу, словно бушующий гейзер. Еги медленно, но верно продвигается к подобному, дабы раз и навсегда возвыситься в гаремном начале. Представляешь, Ташинари, они реально пригласят героиню Полночь на дискуссию со мной. Мы будем соревноваться в популярности и количестве наших фанатов в прямом эфире. Энергично восклицала Юу, порхая подле широкой фигуры всемогущего у нее дома. Вихрилась и вертелась, как юла. Еги от такого чуть ли не закружилась голова. В нормальное время Такима себя так не вела, хоть и была по натуре сладострастной активной, но сейчас, узнав отрадную для нее весть, она всполошилась и поспешила поделиться ею с любимым человеком. Как-никак, в союзе с другим профи рейтинг горной леди взлетит. К тому же, есть возможность закатить поддельный конфликт, к которому люди в интернете относятся с повышенной чуткостью. Идеальные пути развития. Рад за тебя, но только не перебарщивай. Хорошо, публика переменчивая. В настоящее время на подъеме, а завтра линия удачи пойдет в упадок, будто бы компании в чересчур капиталистическом обществе. Изрек важным тоном Ташинари, проведя ладонью по светлым локонам девушки. От них шел сладкий и освежающий запах условной сирени. Опять твои заумные сравнения не в тему. Эх, порой ты бываешь слишком душным, не находишь? Не порть мне настроение, а то ведешь себя как старик. И я не капризничаю, нет-нет. Ее ответная реплика, насыщенная ребяческим поведением, довольно сильно умиляла. Тяжело разозлиться на столь лакомую особу, хоть Егей подавил в своих жилах желание выпороть по попке на глинькую Юу. Побаивался он, что тогда уж точно все плавно перетечет в захватывающий секс, а это пока табу. Потому все ограничилось щелчком по лбу и фальшивыми слезами. «Ташинари, как ты думаешь, Какая профессиональная героиня самая аппетитная в твоем представлении? Стартовал внезапный вопросец от Такеимы, адресованный вздрогнувшему мужчине, когда оба принялись на кухне делать суши. Излишне каверзный опрос, который словно заставляет лицемерить. Все-таки вчера он целый день поддерживал связь с Немури.